настоящую одну. Чтобы в радости и горе, чтобы мирно пополам, чтобы ездили мы к тёще, не в гостях мы были там. Я подумал и решился, своей девочке сказал: собирай гостей, родная, будет свадьба, будет вал. Тёща моя, не передать словами, тёща моя, так жил бы я не знаю. Тёща моя, за дочь тебе спасибо, за любимую мою, за любимую мою. Тёща моя, в долгу я не оплатна, тёща моя, и сразу всё понятно. Тёща моя, и эту песню о тебе, тебе я подарю, тебе я подарю. Можно я побуду с ним? Тёща моя, не передать словами. Тёща моя, как жил бы я не знаю. Тёща моя, за дочь тебе спасибо, за любимую мою, за любимую мою. Тёща моя, в долгу я не оплатна. Тёща моя, и сразу всё понятно. Тёща моя, и эту песню о тебе, тебе я подарю. В семье случилось, меня влево занесло, а конфликт грозит разводом, и ничто бы не спасло. Только теща дорогая ей сказала: боже мой, что ты делаешь, родная? Ты прости его, он твой.